Глава 29. Яромир. Лежа на больничной койке, я задумчиво смотрел в потолок. Невероятно. Меня, самого короля, в лазарет упекла королева. Жена так разошлась, что после очередного ее удара я не смог подняться. А как иначе? Оказалось, молнии она метает знатные. Даже мои генералы позавидовали той мощи, которую она обрушила на меня. Да что уж там. На избиение ученика смотрел весь полигон. «Пап, ты как?» — спрашивает Гидеон, садясь на стул рядом с кроватью. «Странно», — отвечаю честно и потираю лицо. «Я думал, ты ответишь. Отвратительно. Все же девушка тебя уделала. Ты почему ни одного щита не выставил? Отец, мать могла тебя на тот свет отправить». Уже восклицает он, подскакивая и начиная ходить из угла в угол. «Хороший он у меня. Умный, но, видно, недостаточно». «Ничего, у него еще несколько десятилетий в запасе, перед тем, как я оставлю трон». «Пап, давай менять план. Ваше схождение может закончиться трагично, а этого нельзя допустить. Пойдем простым путем и начнем с азов, как и сказала Селин». Поразительно, что, несмотря на ее блокировку памяти, она многое помнит и словно чувствует. Ее магия недолюбливает тебя. Это я заметил. Именно по этой причине я ей не давал отпор. «Гидеон, ты ведь знаешь, что магия — это не просто сгусток энергии. Это часть нас. Наша сила, эмоции, память. И ее магия меня помнит. Именно она хотела наказать меня. Сила вступилась за хозяйку и пыталась отомстить. И я позволил». Принц качает головой и смотрит на меня, как на ненормального. «И что теперь? Позволим тебя лупить и дальше? Я уж молчу о том, что это видят придворные. Отец, ты прости, но твой авторитет в их глазах... Я здесь ради Селин, а не ради них. Я сотню лет защищаю королевство. Мою истинную силу знают и уважают. А теперь зауважают и вашу мать, ведь она, как показала практика, не такой нежный цветочек. Кто только научил ее? Ты?» Гидеон качает головой, и вопросов к супруге у меня становится еще больше. «Значит, продолжишь позволять бить себе?» «Сын, ты так плохо знаешь женщин. Порой им нужно выпустить пар, а потом они успокаиваются. Ваша мать шикарно прошлась по мне, кости до сих пор болят. И этот звон в голове. Но я думаю, это в последний раз. Дальше мы будем налаживать контакт». «Вы ненормальные», — принц закатывает глаза. «И с этим я не спорю. Кто еще ради отношений построит академию, соберет тьму учеников, запустит учебу и позволит над собой издеваться? Гидеон, иди, я полежу еще часок и буду как огурчик. Лекарь из дворца уже осмотрел меня и дал нужные лекарства. Я, кстати, попросил его запастись снадобьями для других учеников. Почему половина твоего класса в лазарете? Этот вопрос у меня появился почти сразу, как я очнулся. Меня, как тяжело больного, уложили в отдельную палату. Кажется, кто-то даже думал, что меня убили. А вот прочие раненые лежали в общем зале. И как же я был удивлен, увидев там десятки парней и даже нашу охрану. Неужели после того, как я отключился, произошло что-то страшное? Сын, на нас что, напали? Сын кривится и трет лицо. Как бы тебе попроще объяснить? «Максимально просто. Голова болит и плохо соображает». «Если вкратце, то не только тебя отделал прекрасный пол. Да. Понимаю, что звучит невероятно, но все парни здесь по вине девушек, которые оказались пострашнее любого врага. Знаешь, я тут подумал собрать отряд из этих красавиц и отправить к противникам. И недели не пройдет, как там все сами застрелятся». «Все так плохо?» усмехаясь, вспоминая начало практики. «Кажется, девушки должны были сегодня осваивать оружие и некоторые простые боевые заклинания. Даже хуже. Женщины и оружие несовместимы. Они так махали этими железками, как они сами их называли, и хлыстами, что парни только успевали разбегаться. А что касается магии... В общем, девицы решили показать, какие они одаренные. И вместо простых заклинаний посыпалось такое. Да я сам чуть головы не лишился. Одна атаковала круче другой. И мало мне их, так еще и вы спектакль устроили. Я с парнями как меж двух огней очутился. Столь эмоциональный монолог сына заставляет меня представить картину произошедшего, и от смеха я чуть не падаю с кровати. Но что сказать, неплохо. Девушки продемонстрировали, насколько они одаренные. Надеюсь, Академия уцелела. Отец, в общем, общие классы нужно прикрывать. Такими темпами красотки всех парней укокошат. А вот это вряд ли. Гидеон — это общая академия, а значит, учиться все должны на равных. Меняй программу. Крутись и вертись, но учеба останется совместной. Хочешь, пригласи брата. А то он со своими книжками совсем заскучал. Глядишь, и девицы на него переключаться. Но, папа... Сын, а как ты собираешься править? Будешь уничтожать все неугодное? Увы, это так не работает. Нужно научиться совмещать несовместимое. Есть богатые и бедные, темная магия и светлые, законы и исключения, молодое поколение и те, кто в возрасте. Поверь, ты очень часто будешь сталкиваться с проблемами, поэтому научись их решать сейчас. Принц хмурит брови, но я вижу, что он обдумывает мои слова. Молодец. Будущие правители должны включить голову, а не действовать импульсивно. Жаль, что в мое время отец не давал мне такие уроки. Многих проблем можно было бы избежать. Но потом появилась Селин, и... Именно она помогла мне с этим. Она примирила разные сословия, построила школы, объединив черную и белую магии, устранила вражду между поколениями магов. Теперь молодняк почтительно учил историю и осваивал старинные заклинания, чтобы сохранить их. А взрослое поколение не чахло, а тянулось к новому. В академии принимали как богатых, так и бедных, мужчин и женщин, молодых и те, кто старше. Селин так много сделала. Думаю, чтобы восстановить ее память, нужно просто о чем-то из этого напомнить. И урок истории подойдет как нельзя лучше. Где там старший принц? Есть у меня к нему разговор. Хорошо, я изменю программу и... Яромир, ты жив? Неожиданно раздается взволнованный голос жены, а потом мое растрепанное чудо влетает в палату, чуть не заехав дверью в сына. Хорошо, что у принца отменная реакция, и он вовремя отскакивает. «Привет, подруга. Жив, как видишь», — говорю, улыбаясь и млею от мысли, что она волновалась. «Прости, Яр, я так виновата, но эта магия как с цепи сорвалась. Я не знаю, почему все так получилось». Жена и правда выглядит опечаленной. Зато я чувствую магию королевы и то, что она уже не так сильно ненавидит меня. А значит, мой план действует. Полсотни сильнейших ударов были приняты не зря. Селин, все хорошо. Нам нужно просто время. Беру любимую за руку и сжимаю похолодевшие пальчики. Сын, хитро улыбаясь, бесшумно покидает комнату, оставляя нас одних. «И сколько?» «Яр. Я очень боюсь покалечить тебя, но и магии не хочу лишаться». «Все в порядке. Как сказал учитель, будем просто проводить больше времени вместе. Кстати, раз такое дело, может, к директору сходим? Объясним ситуацию и попросим сделать нам одинаковое расписание». Все складывается как нельзя лучше, но я стараюсь делать не очень счастливое лицо, чтобы не выдать себя. «Думаешь, он согласится?» «Но...» «Мы попросим принца Гидеона помочь. Все же блокировать силу такой одаренной ученицы нельзя». Щечки жены вспыхивают, и дорогая, смущаясь, опускает глаза. «Как же давно я не дарил ей комплименты. Пора исправляться. Селин, ты очень талантливая и сильная. Я горд быть с тобой в паре. К тому же за столь красивой девушкой нужно приглядывать». Обещаю оберегать такое сокровище. Теперь жене не отвертеться. Я буду рядом всегда, а желающих покуситься на мой бриллиант отошью куда подальше. Это моя королева.